Алло, здрасте, вас беспокоит пенсионный фонд. Давай, выговаривай, мандавоха! Алло, здрасте, это Валентина Петровна? Она! Это вас беспокоит пенсионный фонд. Кто, блядь? Пенсионный фонд. Какой комиссионный? Пенсионный. Пенсионный? Да. И что ему нужно от меня? Валентина Петровна, помните, вы вложили деньги на свою сберкнижку? Чего? Помните, вы вложили деньги на книжку? Ну? Так вот, эти деньги были отправлены на погашение вашего кредита. Куда? На погашение вашего кредита. Куда? На погашение вашего кредита. Куда? Погашение кредитов. Каких кредитов? Я сроков не брала, ебена мать! Ритуальных услуг. Сколько не брала, блядь? Вы оформили ритуальные услуги в кредит. Сколько там? Ритуальных услуг. Чего, блядь? Ваши деньги пошли на погашение наших ритуальных услуг. Каких ритуальных? Ну вы же у нас гроб заказали. Я гроб заказала? Тебе я заказала, блядь, гроб. Алло, Валентина Петровна? Не слышу. Валентина Петровна? Она. А вы завтра дома будете? А? Вы завтра дома будете сидеть? Дома. Завтра транспорт доставит вам гроб. Да что ты? Да. Тебя хоронить? Нет, вы же заказали себе. Нихуя я не заказывала, паскуда. Вы звонили в ритуальные услуги. Никуда я не звонила, паскудина. Вы подавали заявку. Никуда я, блядь, не звонила. И гробы на бандам не развозят, паскудина, ёбаная тварь. Звонили и заказывали. Тварь, паскуда, ёбаная, я тебя, блядь, в решетку засажу, блядь! За что? Аферистка хуева! За что? Алло? Алло? Да? Вы гроб будете оплачивать через карту или через пенсионный свой счет? Ты сука из 218-й, проститутка! Я тебе такой гроб, блядь, покажу, что ты туда ляжешь у меня! Пришиву, ножом привяжу! Вы как со мной разговариваете? Алло? Алло? Да! Громче, паскуда! Это ритуальные услуги. Да что ты? Да. Вот туда и ляжешь, блядь, в гроб, ёбаная, я тебя да заколочу, суку! Зачем? Я тебя, сука, туда и помещу в этот гроб, ёбаная! Ой, ну, подождите, алло. А во сколько начинает похоронный оркестр? Чего, блядь? А во сколько начинает вызывать похоронный оркестр? Я тебе, блядь, устрою похоронную. Я тебе сегодня вечером привежу, нахуй. У нас круглосуточная работа. Что? Гадина! Позовите Наталью. Давай громче, сучка! Наталью, Наталью, позовите мне. А? Наталью позовите к трубке. Кого? Наталью. Какую Наталью? Ну, вашу родственницу, нам надо с ней обсудить дальнейшие вопросы о выплате ритуальных услуг. Чего, блядь? Нам нужно с ней обсудить дальнейшие вопросы о выплате ритуальных услуг. Каких ритуальных, сука, рот, ебать, у нас никто не умирал, паскудина ебаная. Ну, так заказ уже был оформлен. А? Заказ уже был оформлен. Кто заказывал? Валентина Петровна Аносова. Врёшь, блядина! Врёшь, сука, чего я могла заказывать, блядина худая? Звонок был оформлен 10 часов вечера. Я тебя, сука, посажу, ты у меня на 15 лет сядешь за авантюры всякие. А почему вы мне угрожаете? Потому что я тебя, блядина, посажу, ёбаная. И сегодня к вечеру придёт к тебе участковый и будем разбираться. Ты, сука, из 218-й! Нет, я не здесь 218, я работаю в агентстве похоронное бюро. Что, блядь, не так? Нет, не так. Ты, я, сука, из 218-й! Но сейчас нам нужно обсудить, кого будете оплачивать за гроб. Вот в этот гроб я тебя и захуячу! Алло, подождите, не кидайте трубку, у нас еще один тут предстоит вопрос такой, который не решили. Алло, вы меня слушаете? Ну, алло. Какого хуя? Я должна выяснить один от вас интересный такой вопрос. Я должна с вами обсудить такой интересный вопрос. Давай вопрос, ёбаная падла! Мы вот посмотрели, вот и выяснили, вот у вас вот на квартире нет ни одного наследника. Вы уж определились, кого будете завещать? Я тебе, блядь, завещаю, сука. Я тебе обещаю сегодня вечером тебя ухуячу. Ножом, блядь, прирежу. Зачем? Мертвый хуй ты докажешь, кто тебя прирезал. Мы же поделились, кому будет принадлежать квартира. Иди нахуй, сука, блядь.